Я могу взять положенный 6-месячный отпуск по уходу за ребенком. Многие женщины так делают. Да и в конце концов они ставят крест на своей карьере, рожают еще пару-тройку детей и становятся скучными толстыми домохозяйками, а потом ненавидят за это себя и своих чад. Стивен высказал вслух самые худшие из ее опасений, и все равно Адриана считала, что стоит воспользоваться дарованным судьбой шансом и родить ребенка. Она не хотела от этого отказываться только потому, что не иметь детей проще, чем их иметь. Ну и что из того, что они не миллионеры? Почему все должно быть так идеально? И почему он не может понять ее чувств? Я думаю, нам следует хорошенько подумать и все тщательно взвесить, прежде чем мы совершим что-то радикальное, о чем потом будем сожалеть, — упрямо сказала Адриана. У нее были подруги, которые делали аборты и ненавидели себя за это. Однако Стивен стоял на своем. «Поверь мне, Адриана!» — он несколько смягчил тон и на шаг приблизился к ней. «Ты не пожалеешь, наоборот, ты потом почувствуешь облегчение. Эта штука может стать серьезной угрозой нашему браку». «Штукой!» — Стивен назвал их ребенка. Ребенка, которого она успела полюбить за те 4 дня, как узнала о его существовании. Это не обязательно должно стать угрозой нашему браку. Слезы подступили к глазам Адрианы. Она посмотрела на мужа. — Стивен, пожалуйста, не принуждай меня делать это. Пожалуйста. — Я ни к чему тебя не принуждаю, — раздраженно ответил Стивен, расхаживая по спальне, словно зверь в клетке. — Я просто говорю, что это досадная случайность, которая может совершенно переменить нашу жизнь, и было бы безумием ничего не предпринять и покорно с ней смириться. Наша жизнь поставлена на карту, вот и решай, как тебе поступить. — Почему ты так на это смотришь? Почему ребенок кажется тебе такой угрозой? Почти все семейные пары нашего возраста имеют детей. Адриана не понимала, почему Стивен был так бескомпромиссен в этом вопросе и считает детей врагами. «Ты понятия не имеешь, Адриана, во что дети могут превратить твою жизнь. А я наблюдал это на примере моей семьи. У моих родителей никогда ничего не было. Мать носила одну паршивую пару туфель, одну пару на протяжении всего моего детства. А она сама нас обшивала. А потом мы занашивали вещи до такой степени, что они разваливались. Мы не имели книжек, кукол или игрушек. У нас не было ничего, кроме бедности и нас самих». Адриана признавала, что все, о чем говорил Стивен, было ужасно, но это не имело никакого отношения к их теперешней благополучной жизни, а он никак не хотел этого понять. «Печально, что тебе пришлось такое испытать, Стивен, но нашим детям не пришлось бы испытывать в чем-нибудь нужду. Мы оба хорошо зарабатываем, нам и ребенку хватило бы на более чем безбедное существование». «Тебе только так кажется. А школа? А колледж? Ты знаешь, сколько теперь стоит обучение в Стэнфорде? А как с нашим путешествием в Европу? Мы больше будем не в состоянии его предпринять. Придется от многого отказаться. И ради чего?» Он возвысил голос почти до крика. «Ты в самом деле готова пойти на это?» «Я не понимаю, почему ты говоришь о крайностях. А если нам, Стивен, и придется чем-то пожертвовать, неужели ребенок не стоит этого?» — дрогнувшим голосом спросила она. Стивен не ответил, но его глаза сказали все. Для него ребенок не стоит жертвы. Адриана продолжила. «Во всяком случае, мы говорим не о планировании детей в будущем. Мы говорим о малыше, который уже существует. Это большая разница». Разница была для нее, но не для него. «Мы говорим не о малыше, мы говорим о чем-то непонятном. Капелька спермы коснулась микроскопической яйцеклетки. Что из этого получилось? Ровным счетом ничего. Вопросительный знак. Микроскопическая потенциальная возможность стать родителями и не более. И мы этой потенциальной возможности не хотим. Подумай об этом. Все, что тебе надо сделать, пойти к твоему врачу и сказать «я не хочу».